Армейские разведчики, ублаготворенные бани, попивали чаек. Из вежливости они не спрашивали у хозяев, как обстоит дело с языком. Однако по взглядам, какими украдкой обменивались гости, Николенко понял, что им не сидится на месте. «Не волнуйтесь, будет вам пленный», – заверил Николай Михайлович. В душе-то он и сам волновался. Конечно, Чичуков никогда не подводил, но мало ли что могло произойти. Поэтому Николенко очень обрадовался, когда появился Пугачев и доложил по всей форме. «Товарищ командир батальона, ваше приказание выполнено. Язык доставлен в полной сохранности. Давай его сюда». Пленного ввел Чичуков и сразу стыдливо потупился. Уж такой был стеснительный этот Вася Чичуков. Немец представлял собой типичный экземпляр оккупанта образца 1944 года, отощавший с подмороженным носом в грязной короткой шинелишке. «Вот вам самый настоящий гитлеровец», — сказал Николенко профессорским тоном. «Лучших теперь и не бывает. Нос у него подморожен, но зато перед вами ефрейтор. Вон на левом рукаве ефрейторская нашивка углом». «Язык вполне подходящий», — обрадованно заявил один из сержантов. «Постой, не торопись. Надо еще выяснить, насколько он умственно подкован», — сказал Николай Михайлович, а затем обратился к пленному. «Ну как, ефрейтор, Гитлер капут?» «Капут», — с готовностью подтвердил немец, держа руки по швам. «А партизан капут?» «Нихт, нихт! Партизан ист гуд! Партизан нихт капут!» «Во всем прекрасно разбирается», — отметил Николенко. «Таким образом, ребята, вопрос ясен. Остаетесь у нас ночевать». «Как бы не сбежал этот вояка», — сказал старший группы разведчиков. «Связать его надо. Веревка у нас припасена». «Береги, солдат, веревочку до Берлина. Может, еще доведется Гитлера вешать», — подмигнул разведчику Караваев. «А у этого обрежем на штанах все пуговицы, и никуда он не денется». Когда пуговицы обрезаны, фашист о побеге и не мыслит. «Ему лишь бы портки удержать», — пояснил Николенко. Гости остались, побывали еще во многих землянках, хорошо выспались, и только утром, со всеми нужными данными и с пленным, поддерживающим нижнюю часть обмундирования, тронулись в обратный путь. Мне поведал эту историю Иван Иванович Караваев. Между прочим, он считал, что 5-й батальон первым принимал у себя армейских разведчиков. Я не стал его разочаровывать. К тому времени они уже побывали и в других батальонах, и у нас в штабе, всюду получая интересовавшие их сведения. Однако дело не ограничивалось сообщением нужных данных соседним частям Красной Армии. В штабы ближайших фронтов мы регулярно направляли разведывательную информацию по всему нашему району, да и не только по нашему. В начале марта, например, соединение получило задание провести глубокую разведку в районе города Дубно, Ровенской области. Немцы успели создать здесь мощную линию обороны, преграждавшую путь Красной Армии к Тернополю и Львову. Естественно, что этот район очень интересовал советское командование. Подойти с тыла к Дубно было удобнее всего нашим партизанам. Мы направили туда большую группу разведчиков. Поработала она неплохо, собрав обширные и ценные данные, которые помогли советским войскам выбить фашистов из Дубно и погнать их дальше. Наступление Красной Армии развивалось и на Волыни. Гитлеровцы пятились, прижимаясь к железной дороге. Мы стояли севернее в лесах. Мимо партизанских лагерей начали проскакивать одна за другой наши регулярные части. И вот мы вдруг оказались уже не в немецком, а в советском тылу. Это, так сказать, официально. А фактически партизаны несколько батальонов соединения еще продолжали подрывать немецкие эшелоны и действовали, следовательно, в тылу противника. Дело в том, что далеко не везде линия фронта стабилизировалась. Местами она была довольно условной. В связи с этим происходили необъяснимые на первый взгляд вещи. Получаю, например, радиограмму от командира 38-й гвардейской стрелковой дивизии с благодарностью нашему 8-му батальону за участие в бою у деревни Тур и с просьбой представить отличившихся к наградам. Ничего не понимаю. Что за деревня Тур? Как туда попал 8-й батальон? Почему он вдруг участвовал в бою, когда, по нашим сведениям, этот батальон продолжает успешные диверсии на железной дороге. В последней радиограмме командир 8-го Никифор Халимон доносил о 5 подорванных эшелонах, об участии в бою ни слова.